Первые несколько секунд я лежала на полу, зажимая уши ладонями и стараясь не сорваться на крик. Телепортационные браслеты драконов оказались еще очень щадящими по сравнению со способом перемещения Воронира. Оглушенная переходом, я не сразу услышала разъяренное «Милада», но когда Воронир схватил за плечо и потащил куда-то, пришлось опустить руки и открыть глаза. Не могу сказать, что увиденное обрадовало. Радоваться было нечему. Мы находились на одном из подземных уровней университета, вместе определенно не раз использовавшимся для жертвоприношений. Кажется, у научных изысканий магистра Валентайна была не только теоретическая база. Видимо, тут и практикой не гнушались. Но это было несущественно в сравнении с тем, что в этом круглом зале стояли прикованные к стене Гарат в человеческой форме и древний в дракончиковой. Связанные по рукам, ногам, лапам, хвосту, шеям, окруженные поблескивающим блокирующим полем и заметно растерянные, они проследили за тем, как Воронир в облике Валентайна проволок меня к алтарю и, бросив на последний с размаху, принялся приковывать мои руки в изголовье серой, замызганной каменюки. «Милатка, а тебе что, больше заняться нечем?» — неожиданно зло спросил Гарат. Так спросил, словно приковывали тут одну меня, а он так зашел из праздного любопытства и приковался тоже исключительно от скуки. «Она устала, забегалась, пусть полежит, отдохнет, поспит вечным сном», — нервно подхихикнув, сказал Воронир. Никогда не видела его подхихикивающим, просто никогда. С ним явно было что-то совсем не так. Что-то совершенно не так, и я очень подозревала внешнее влияние. Но, как ни вглядывалась, никаких артефактов на магистре не увидела. А вот давление в основании шеи ощутила. На Воронире была магия, магия моей конфессии. Но я сильно сомневаюсь, что он мог на себя наложить что-то, делающее его безумным. Что происходит? «А у вас что, все койки закончились, и кроме как на жертвеннике больше спать негде?» Наивно хлопая ресницами, поинтересовался древний. Воронир в бешенстве обернулся, криво усмехнулся и исчез в очередном портале. Надеюсь, для него перемещение будет настолько же приятным, как и для меня. Но в любом случае именно нечто такое мне и требовалось. Чтобы ушел, отвернулся, отвлекся, все что угодно, лишь бы у меня был шанс использовать то второе заклинание, на которое я была способна благодаря древнему. Потому что после его дара моих сил хватало теперь на 3 сильных заклинания, а не на одно, как раньше. 2 я сегодня уже растратила на заклинание щита. Оба раза совершенно бесполезно, у меня оставалось только одно. И едва обезумевший магистр исчез, я приподнялась на жертвенники, направила взгляд на цепи и кандалы, сковывающие древнего, и прошептала «Сосмаранейр». И заклинание открытия замков сработало, спасая древнего, собственно, благодаря подарку этого самого древнего, потому что, если бы не он, все, на что бы я сейчас годилась, это лежать, молча глотая слезы и пытаясь придумать, как сообщить Ренарну о случившемся. «Асурат, уходите!» — обессиленно опустившись на камень, приказала я. Древний потрясенно посмотрел на свои свободные лапки и хвост, потом на меня. «Уходите!» — смотреть на него из положения лежа с прикованными за головой руками было не слишком удобно, поэтому я и не смотрела, обессиленно прикрыв глаза. «У меня есть страж на шее, у Гарата кровная защита, у вас ничего». Но дракончик вместо того, чтобы уйти в сокровищницу, хотя мог, он ее даже и призвал уже, и так контуром отразилась на полу, взял и потрясенно переспросил. «То есть ты сюда из-за меня сунулась?» Пришлось приподняться, посмотреть на древнего и повторить, с трудом сдерживая раздражение. «У меня защита, у владыки тоже, а у вас нету». «Как это нету?» — возмутился дракончик. «Я что, беззащитный, по-твоему? Да я... я... да я вообще древний!» Почувствовала себя уставшей уже не только от того, что выложилась на 3 заклинаниях, и сил во мне почти не осталось. «Асурат», — стараясь говорить спокойно и не сорваться на крик, произнесла я. «А вы способны защититься от огня правящего дракона?» И дракончик открытую было пасть закрыл. Я же нервно продолжила. «Магистр Воронир, а это Воронир, он на себя облик Валентайна натянул, вполне способен повлиять на владыку, и тот просто спалит вас огнем, как уже однажды едва не спалил меня». Гарат, помрачнев, едва слышно произнес. «Прости». «Даже не обижаюсь», — заверила его, и, торопливо, боясь, что Воронир вернется, снова обратилась к Асурату. «Уходите, пожалуйста, я ни секунды не сомневаюсь, что Иренарн всех спасет, но очень боюсь, что он может просто не успеть спасти вас. Валентайн вот уже мертв». Но древний стоял, странно глядя на меня, а в конце концов глухо произнес: «Милада, что же ты за человек такой?» «Защищенный», — с намеком сказала я, и уже откровенно возмолилась: «Уходите, пожалуйста». Древний тяжело вздохнул и, к моему огромному облегчению, ушел, открыв сокровищницу и провалившись в нее. Я откинулась на жертвенник, действительно просто отдыхая, и, услышав слова Гарата, даже не сразу поняла, что он имел в виду, произнеся: «Ты назвала его по имени». «Асурата?» — переспросила, устраиваясь на жертвеннике поудобнее. «Так я давно знаю его имя». «Я не про древнего», — отстраненно сказал владыка. «Ты назвала по имени моего брата». Я замерла, затем медленно приподняла голову и посмотрела на Гарата. Дракон, не отрываясь, смотрел на меня нечеловечески черными, с серебристым зрачком глазами, и в его взгляде было что-то жуткое. «Почему?» — хриплый, усталый вопрос. Ответа у меня не было ни на одно из «почему», которое мог подразумевать Гарат. «Потому что я безответственный неуч, не способный не то что защитить любимую девушку, но даже едва не убивший ее. Владыка, вы были под магическим влиянием. Случившееся не было вашей виной ни в малейшей степени. Я не... Я люблю тебя», — вдруг произнес Гарат, не дав договорить. У меня дыхание перехватило от чувства сожаления и вины. «Я люблю тебя с первого взгляда, с той самой секунды, как увидел твои ножки, твои испуганные, широко распахнутые от ужаса глаза, с того мгновения, как ощутил твой запах», — с каким-то ожесточением, быстро и четко проговаривая каждое слово, продолжил дракон. «Я полюбил тебя настолько, что едва не женился, наплевав на разницу в статусе, происхождении и положении. Я бы и женился, не явись, Ир, в самый неподходящий момент. И у нас с тобой могут быть дети, Милада, наши дети, а от Ренарна ты не сможешь родить никогда». Я в ужасе смотрела на Гарата, и он, как-то по-своему восприняв этот ужас, жестко добавил: «Ир — боевой дракон, боевой Милада, он может предохраняться сколько угодно, но рано или поздно произойдет то, что случилось с матерью твоей бабушки Асаи. Ты умрешь на его руках». Я промолчала. Гарат, рванувшись в державших его цепях, прорычал: «У ваших межрасовых отношений исход будет только один — твоя смерть. Понимаешь?» Мне было больно. «За него, не за себя». «Понимаю», — едва слышно ответила я. И дракон замер, потрясенно, неверяще глядя на меня. «Очень хорошо понимаю», — повторила так же тихо. «Но рано или поздно смерть случается со всеми. Рождение детей может унести жизнь матери даже в единорасовом браке. Моя мама умерла родами, и мой отец держал ее за руку до последнего ее вздоха». И я вновь опустилась на жертвенник, потому что не хотела видеть то, как смотрит на меня Гарат, и потому что не было сил держать так голову больше. И нам бы закончить этот разговор, но владыка глухо произнес: «Милада, Ренард мой брат, и если я попрошу, он...» «Нет», — жестко и решительно ответила я. Наверное, это было самое решительное «нет» в моей жизни. Но за жесткость стало совестно, и я торопливо пояснила: «Мы женаты по традициям Триединого, я дала клятвы, я никогда ни за что и ни при каких обстоятельствах не посмотрю на другого мужчину». «Из-за клятв?» — холодно спросил Гарат. «Из-за всего», — почти беззвучно ответила я. Дракон услышал и задал еще более холодным тоном вконец неприятный вопрос: «Потому что он купил тебя». Несмотря на усталость и чувство разбитости после двух примененных заклинаний, я все же приподнялась, взглянула на Гарата и гневно ответила: «Не купил! И не стал бы покупать, Ренарн не такой!» «Серьезно?» — издевательски переспросил Гарат. «То есть ты серьезно не понимаешь, во что вляпалась, согласившись продаться за цену спасения своего мира?» Укоризненно посмотрела на владыку, неодобрительно покачав головой. И просто легла обратно, не желая дальше продолжать этот малоприятный разговор. «Вкусняшка!» — тихо позвал Гарат. Не ответила. «Вкусняшка, тебе всего 19. Дай мне год, один год, Милада, и я стану самым сильным, самым ответственным. Я гору сверну ради тебя, Милада». «Владыка, я замужем», — напомнила во второй раз. «По человеческим законам», — взревел Гарат. Всего лишь по-человеческим древних же я перебью одного за другим, а последнего заставлю отменить этот проклятый драконий брак, и он потеряет силу». Устало вздохнув, терпеливо повторила. «Я замужем по моим законам. Я дала клятвы, имеющие значение для меня. Что бы ни решили древние, что бы ни решил сам Эренарн, я останусь верна ему, даже если он от меня откажется». «Даже так?» — глухо спросил Гарат. «Да», — уверенно ответила я. И устало подумала о том, где же этого Воронира носит. Вот он бы сейчас очень не помешал даже со всем своим безумием. И я лишь утвердилась в этой мысли, когда в тишине зала прозвучало: «А если его не станет?» И то ли от жертвенника потянуло холодом, то ли от слов Гарата. И боюсь, что второе вернее. И то, что я сейчас услышала, у меня просто в голове не укладывалось. «Владыка», — очень тихо сказала я, — «он спас вас от смерти. Дважды». Искренне надеялась, что это подействует. Безумно надеялась, но... «Он все равно сдохнет. Убьет себя сам, сложив крылья и рухнув на скалы. Едва ты умрешь на его руках. Так что убить его сейчас вполне разумное решение. В этом случае ты останешься жива». «Наверное, я никогда не пойму драконов. Отец с легкостью соглашается убить сына, потому что это разумное решение. Брат брата по той же причине». Судорожно вздохнув, с максимальной решимостью, на которую была способна, ответила: «Если Эренарн умрет, со скалы брошусь я». Думала, подействует или нет. «Я дракон, я тебя в полете поймаю», — уверенно заявил Гарат. Шумно выдохнув, раздраженно ответила: «Ничего, я настойчивая, прыгну еще раз». Но дракон не отставал. «В таком случае запру в максимально неприспособленном для прыжков помещении». Я от возмущения даже холод жертвенника чувствовать перестала. «Владыка», — чуть не прошипела, — «я маг. Я способна убить себя смертельным заклинанием и без всяческих прыжков». «Тогда на всякий случай отрежу тебе язык», — решил Гарат. От изумления даже приподнялась, потрясенно глядя на него. «Ладно, перебор», — сдался дракон. Легла обратно, глядя в потолок. Но Гарат не сдавался. «Заклинание немоты?» «Знаете, не выдержала я, будем откровенны. Между перспективой жить с вами в условиях немоты и нахождением в помещении с максимально низкими потолками я как-то больше склоняюсь к жизни с Эренарном. По крайней мере, и язык при мне останется, и ходить в полусогнутом состоянии не придется». И владыка умолк, видимо, осознавая. Осознавал недолго. «Слушай, ну перегнул, с кем не бывает». «Со всеми», — раздраженно подумала я. Но на этом мои трудности не закончились, потому что появился не Воронир, а древний. Древний, который деловито вылез из сокровищницы, любовно прикрыл крышку люка, потопал обратно к стене и снова пристегнулся, словно его и не отпускали. А в ответ на потрясенный взгляд, приподнявшийся меня, Асурат беззаботно отмахнулся лапой и сообщил: «Все под контролем. Защиту от огня правящего дракона получил». Слов нет. «А вернулись вы зачем?» — простонала я. «Как зачем?» — искренне возмутился древний. «Миладка, ты что, самое интересное же сейчас начнется». Я рухнула обратно на жертвенник, чувствуя себя жертвой. Потому что если древний мог получить где-нибудь защиту от огня правящего дракона, то только от другого правящего дракона. В смысле, у Эренарна. Так что, собственно, о том, где я, Эренарн уже знает. «Тебе пламенный привет от главнокомандующего», — подтвердил мои худшие опасения Асурат. «Он сказал выделить слово «пламенный» интонацией. Сказал, ты поймешь, о чем он». Внезапная идея принесения меня в жертву показалась даже немного привлекательной. «В смысле?» — холодно спросил Гарат. «В смысле, главнокомандующий запретил ей заходить в университет в общем и приближаться к Валентайну в частности». Охотно поделился информацией древний. Жертвенник становился все милее и милее. «Но Эренарн приказал с алтаря ее снимать. Сказал, холодный, еще простудится». Окончательно добил Асурат. «Задачу понял», — угрожающе отозвался Гарат. И возникшему в мареве портала Ворониру я даже обрадовалась. Правда, поняли меня опять неправильно. «Надеешься разжалобить? Напрасно!» Посмеиваясь, сказал Воронир, находящийся все так же в личине Валентайна. «Я лично убью тебя с превеликим удовольствием. А спасения ждать глупо. У драконов нет ни шанса проникнуть на территорию университета незамеченными. Маги этих стен реагируют на них мгновенно». «Серьезно?» — Вот серьезно, да? А ничего, что здесь более чем хватает драконов, которые, между прочим, умудряются даже учиться в этом университете. И, кстати, не просто учиться, но и явно периодически взламывать и кабинет, и лаборатории ректора, причем оставаясь необнаруженными. Кстати, не понимаю, как вас вообще засекли? Возмущенно поинтересовалась я у нарушителей университетского спокойствия. «Это все Щербатый», — вдруг накляузничал древний. «То есть выцветшую вазу в библиотеке стырить хотел я, так?» — раздраженно вопросил Гарат. Древний виновато поковырял лапкой пол, после чего вскинул мордочку и выдал. «Ты должен был меня остановить. Это был твой долг, как друга и товарища. А из-за твоей безответственности в итоге Меладка примчалась меня спасать». Владыка Долины Драконов уничижительно посмотрел на древнего и, простонав с глухим отчаянием, ударился головой о стену. После еще раз. Не знаю, причинило ли это вред голове, но вот стена пошла трещинами. «Банальная приманка!» Посмеиваясь и раскладывая кинжалы на черной кожаной подстилке в изголовье жертвенника, с презрением сообщил Воронир. «Для эльфов — изысканная арфа, для воров — золотой кубок, для драконов — ваша же мерзкая ваза. Все предметы при прикосновении ввергают в стазис. Недолгий, все же мы несколько не рассчитывали на визит древнего и правящего дракона. Но нам хватило. Хи-хи-хи». Вести себя Воронир продолжал все так же невменяемо. Драконы, кажется, тоже осознали это и тревожно переглянулись. А я подумала, что одной только защиты от огня правящего дракона древнему может просто не хватить, потому что лично я понятия не имела, на что может пойти даже вменяемый Воронир, не говоря уже о Воронире, явно психически нестабильном. Обессиленно откинувшись на жертвенник, от которого тянуло могильным холодом, решила, что кое-кому нужно знать о ситуации более детально, и, водя пальцем по камню, что было не слишком удобно при условии наличия на мне сковывающих запястья вместе наручников, я начала выводить. «Уважаемый Иренар Нратагиатор!» «Занят!» — вспыхнуло вдруг перед моим лицом яркими огненными буквами прямо в воздухе. Я прочла написанное, почему-то ощутив некоторое возмущение. После посмотрела на Воронира. Тот продолжал готовить инструментарий для принесения меня в жертву, и, судя по всему, огненных слов не видел. Глянула в сторону прикованных пленников. Все, похоже, тоже, хотя оба взирали на меня, определенно думая, как бы меня же избавить от столь удобного ложа. Додумались. «Слушай, старик, походу, полоумный», — вдруг сказал Гарат, продолжая вглядываться в жертвенник. «С чего бы?» — делано удивился древний. «Там, на Каменюке, приглядись, полустертые письмена, инструкции», — владыка указал кивком. «Видишь?» Древний прищурил глазки, демонстративно вчитываясь в то, что от него метрах в пяти было высечено мелким шрифтом, и зачитал. «Для приношения в жертву девственниц». «Вот-вот», — поддакнул Гарат, — «а я Меладку от этой гадости еще в университете спас». Услышав это, возмутилась даже я, потрясенно приподнявшись. А Воронир так и вовсе развернулся всем телом и возопил: «Что?» И не только он был разгневан. Один взгляд древнего чего стоил. Причем смотрел древний на меня. Причем так, что в его взгляде откровенно читалось «попробуй только не подтвердить». Я бы не подтвердила, но учитывая, что эти двое за секунду до такого додумались, мне просто страшно было подумать, до чего они додумаются, если первый вариант плана избавления меня от угрожающего мне исключительно простудой жертвенника провалится. Пришлось, сцепив зубы, нагло врать в глаза невменяемого магистра. «Видите ли, профессор Воронир, всем известно, что драконы едят девственниц», — занудно начала я. По причине этого я обратилась к студенту Вачовски с просьбой обеспечить мне полную гастрономическую неприкосновенность со стороны крылатого народа. Воронир едва не обронил кинжал, который до этого протирал спиртом, почему-то боясь приступать к нарезке жертвы без обеспечения ее защиты от заражения какой-либо инфекцией. «Что?» — голос мага осип. Я же, поразмыслив, решила добавить бреда. «Вообще, я предусмотрительно избавилась от опасной для меня невинности еще до переноса в Долину Драконов, прибегнув к помощи настроенного с ярко выраженным энтузиазмом студента Тихомира. Но когда Вачовский, в котором я подозревала дракона, сообщил, что все еще считает меня существом повышенной аппетитности, я решила перестраховаться повторно. И, как видите, это сработало, меня никто не съел». На этот раз Воронир промолчал, взирая на меня с брезгливой неприязнью. А вот древний, не выдержав, заорал: «Что?» Глянув на него, заговорчески призналась магистру Ворониру: «Драконы — такой темный народ, они даже не в курсе, что едят девственниц». Магистр скривился, отшвырнул от себя кинжал, постоял, кусая губы, потом задумчиво произнес: «Что-то я такое видел в конспекте профессора Ивеса. Да, печально. Но теперь ясно, почему я ни одной девицы в стенах ума не обнаружил. Пришлось прирезать от Тинура». Я с трудом крик сдержала. Но магистра Воронира такие мелочи, как чужая смерть, похоже, уже совершенно не трогали. Он постоял, разглядывая меня, и одним щелчком отстегнул мои кандалы и, схватив за шею, стащил с жертвенника. Особо дергаться мне не дали, протащив до ближайшей стены, впечатали в нее и, вздернув мои руки вверх, приковали наручниками к высоко вбитому крюку. Но что сказать, на жертвенном алтаре мне было удобнее. Но оба дракона смотрели на меня с видом победителей, мол, задача выполнена, мы герои. Переживание собственного героизма было, правда, слегка подпорчено Ворониром, который при помощи магии перетащил Гарата со стены на алтарь, но даже на жертвеннике владыка умудрился лежать со все тем же видом победителя. А вот мне стало страшно, потому что это меня собирались покромсать обычным кинжалом, а вот для владыки магистр выхватил из ножен кинжал из черной стали. Тот самый, заговоренный, который раньше сам Гарата носил, во времена, когда прикидывался Вачовски. И вот этот конкретный кинжал легко мог причинить вред даже правящему дракону. И где Иренарн? Иренарна не было, а Воронир отработанным движением занес кинжал над драконом. «Послушайте», — заорала перепуганная я, — «он тоже не девственник». «Вранье», — гордо заявил Гарат, устраиваясь поудобнее на каменюке. «Я берег себя для жертвоприношения». На него с нескрываемым скепсисом посмотрели все. И я, и древний, и даже Воронир, который руку так и держал в замахе. «Я чист душой», — заметно обидевшись на всеобщий скепсис, выдал владыка долины драконов. «Мое сердце невинно». «Я бы скорее сказал, что мозг у вас и чист, и невинен», — ядовито вставил Воронир, обидев тем самым Гарата до глубины души, за что в следующее мгновение и получил уши, большие и зеленые. «Хам!» — высказался дракон, отворачиваясь от остолбеневшего магистра. «Это что такое?» — взвизгнул тот в ужасе от появившейся лопоухости, которая и обзор ему закрывала, и нанести удар владыке, не повредив заодно собственное ухо, не давала. И в этот момент открылась дверь. Мы все повернулись в ее сторону, причем я повернулась с надеждой. Но надежда угасла, едва стало ясно, что это кто-то из преподавателей. И судя по зеленому цвету мантии с моего факультета. «О-о-о!» — протянул он, искренне поразившись массивным, красиво не спадающим до земли ушам Воронира. «Магистр Валентайн, я прошу прощения, что прервала вас в благом деле убиения примерских чешуйчатых гадов, но у нас сегодня очень интересный практикум. И я, как преподаватель, искренне убежден, что студентке Радович было бы крайне полезно на нем присутствовать». Воронир, пытаясь копировать интонации отца и стараясь сделать вид, что уши его ничуть не тревожат и вообще они неотъемлемая часть ритуала, с достоинством ответил: «Радович присутствует на гораздо более интересном практикуме, магистр Энверт». Преподаватель посмотрел на меня после на того, кого считал ректором, и возразил: «Но у нее скованы руки, что несколько затрудняет процесс наблюдения за вашим практикумом, магистр Валентайн». Это было правдой. Руки, прикованные наручниками одна к другой, были вздернуты вверх так, что действительно вид распластанного на жертвеннике Гарата частично был для меня закрыт. Но проблема в том, что тут имело место и куда более страшная правда. «Магистр Энверт, это не магистр Валентайн. Это Воронир, он сошел с ума и убил своего отца», — воскликнула я. Воронир тяжело вздохнул, брезгливо поморщившись, посмотрел на меня, скорбно почесал не спадающее до пола правое ухо, и в следующий миг пленников в помещении стало на одного больше. «Нет, но до чего же неудобные наручники?» — сокрушаясь, произнес профессор Энверт, именно наручникам уделив пристальное внимание и, как-то упустив тот факт, что его только что протащило через весь каменный зал, сильно ударило о стену, а после сковало этими же наручниками. «Это все, что вас беспокоит?» — недоуменно поинтересовалась я. Профессор постоял, словно размышляя о чем-то, после чего вытащил руку из наручника, почесал нос, засунул руку обратно и признался. «Нет, меня откровенно тревожит то, что мы имеем дело именно с Ворониром. Радович, вам наручники опустить пониже?» Неуверенно кивнула. Тотчас же штырь, вбитый в стену, к которому, собственно, крепились наручники, сполз ниже, позволяя мне стоять хотя бы не на цыпочках. Причем Инверда вовсе не встревожило то, что все это, включая наш диалог и его способность использовать магию в антимагических наручниках, произошло на глазах у заметно изумившегося Ворониры. И было чему изумляться, это на алтаре наручники были обычными, а вот эти у стены должны были магию блокировать напрочь. И в этот момент дверь снова распахнулась. Оглядев зеленые уши, протянул Светозар. «Магистр Валентайна, вы профессора Инверда не видели?» «А, профессор Инверд, вот вы где!» И наша компания увеличилась еще на одного пленника. После чего Воронир шарахнул по всем нам блокирующим магию заклинаниям, откинул уши за спину, видимо, чтобы не мешали, сходил к двери, нервно зачаровывая ее, и зло прошипел. «Не жертвенный, а проходной двор какой-то, распустились! Никакого уважения к жертвоприношениям!» Профессор Инверт снова высвободил руку, почесал нос, чихнул, засунул руку обратно в наручник и философски заметил. «Вероятно, причина этого является время проведения жертвоприношения, магистр Ворониры. Видите ли, исторически сложилось так, что по обыкновению подобные мероприятия происходят исключительно ночью, желательно при свете полной луны. Если вы обратите внимание на расписание практических занятий, вы обнаружите, что о практике проведения жертвоприношений с наступлением темноты известно даже первокурсникам, но ваши методы всегда отличались несколько непродуманным подходом». Ушастый, теряющий облик предка, но не теряющий зеленые уши, Ворониры медленно, с таким выражением лица, что я искренне испугалась за профессора, развернулся всем телом к магистру Инверду и прорычал «Аградона». Но заклинание мгновенной смерти не сработало. «Произнесенное второй раз за сутки Аградона не жизнеспособно», — укоризненно сообщил явно прописную истину магистр Инверт. «Да, не зря ходят слухи, что на детях гениев природа отдыхает. С другой стороны, ваша мать, бывшая хоть и элитной, но, прости, триединой, несмотря на превосходные внешние данные, особым умом не отличалась. Теоретически умственные способности переходят к сыновьям от матерей, а гены, как известно, можно победить лишь путем целенаправленного трудолюбия, которое вам не свойственно. Учитывая все вышесказанное, не удивлен вашим тугоумием. И, к слову, магистр Воронир — это учебный жертвенник. На нем вот уже более 50 лет в жертву приносятся исключительно неодушевленные вещи вроде корня мандрагоры. Соответственно, данный жертвенник не способен аккумулировать энергию смерти. И это уже не говоря о том, что без предварительного принесения в жертву девственницы у вас нет ни шанса взломать ауру дракона». «Но это тупой дракон», — прошипел разъяренный Воронир. «А вы не умнее», — прямо высказал ему магистр Инверт. И вытащил обе руки из наручников, после чего щелчком снял кандалы, состолбеневшие меня и, на удивление, спокойного Светозара, и, подталкивая меня к двери, скорбно произнес: «Боюсь, мои дорогие, здесь вас ничему полезному не научат, так что следуйте на выход. А вам, магистр Ворониры, я бы порекомендовал более не вмешиваться в мой учебный процесс с вашими неозабоченными даже каплей разумности практикумами». И, взяв потрясенную меня за плечи, профессор властно вывел меня из зала, несмотря на попытки к сопротивлению. Светозар за нами вышел сам. И закрыл дверь, которая, по идее, вообще даже открыться не могла, потому что была зачарована. Но Светозар взял и зачаровал ее повторно. Как? И в этот момент все так же придерживающий меня за плечи магистр Инверт скинул личину. И, не верящая собственным глазам, я потрясенно выдохнула. «Магистр Тесурт?» Призрачно светящийся боевой маг, которого убили грассы на королевской дороге, отвесил мне шутливый поклон. «Так вот почему на вас ни блокирующее заклинание, ни антимагические наручники не подействовали», — поняла я. Тесурт хмыкнул и весело ответил: «Да, есть в посмертии свои преимущества». Но затем, мгновенно посуровев, наложил призрачную руку мне на грудь, втягивая блокирующую магию заклинания Ворониры, и сокрушенно произнес: «Тебе магии практически нет. На что выложилась?» «Аспирату и сосмаранейр», — созналась я. «Да, основательно», — признал магистр Тессорт. «Но зачем, Сосмаранейр? Заклинание падения оков не работает в условиях антимагических наручников». «Пришлось уточнить. Я не в антимагических была, я на алтаре лежала». «А-а», — понимающе протянул магистр Тессорт. «Так, а смысл? Дверь была заперта, ты бы в любом случае не сбежала». Чувствуя себя как-то не очень уютно, нехотя призналась. «Я спасала дракона». В глазах магистра, пусть даже и призрачных, промелькнуло что-то сильно недоуменное, после чего он переспросил. «Чего?» «Понимаю, насколько дико прозвучало, но факт остается фактом». «Милада, кто вообще спасает драконов?» — возмутился магистр Тессорт. «Я чуть всю операцию под срыв не поставил, ринувшись за тобой, а она...» «Девушка, вам бы следовало более ответственно подходить к выбору жизненных приоритетов». Хотел было сказать еще что-то, но замер. А затем, развернувшись к Светозару, прошипел потусторонним голосом. «Произошла активация системы безопасности университета. Я тоже невольно обернулась к студенту и чуть не вскрикнула, потому что не было никакого Светозара, был ямщик, который призрачный. Единственное, чего я понять не могла, как из жемчужины воздушника я не разглядела подлог. А потом дошло, потому что достаточно сильные призраки — не иллюзии, они просто способны ненадолго принимать облик того, чью ауру удастся скопировать». «Уходим быстро», — приказал Тессорт. «Но там драконы», — напомнила я. «Я сказал правду. Ауру дракона невозможно сломать без предварительного принесения в жертву девственницы. Поэтому не стоит беспокоиться о Вачовске», — произнес Тессорт и указал мне на выход. «А вот и тебе стоит. Нас сейчас по ауре университета размажет, а выбраться отсюда самостоятельно ты не сможешь». Я бросилась бежать вслед за понесшимся вперед призрачным ямщиком, который орал, выл и в целом производил пугающее впечатление. Как оказалось, не зря. Его целью было вывести всех из-под удара. И у него получалось. От жутких криков из лабораторных и жертвенных залов выбегали напуганные студенты, а завидев призрака, мчались, сломя голову, уже не останавливаясь и не оборачиваясь. С высшими призраками связываться себе дороже, особенно в темном помещении, без проникновения солнечного света. За несколько минут 4 подземных уровня с лабораториями были освобождены, и призрачный ямщик двинулся вперед, завывая все более жутко, но за этими криками очень чувствовалась его нервозность. Он хотел спасти как можно больше студентов. А вот мы с Тессордом отстали. Бывший магистр боевой магии слишком быстро начал терять силы, едва мы поднялись на 4-й уровень. А вскоре и вовсе окликнул меня Милада, и едва я остановилась, указал на 2 бездыханных тела, скрытых полумраком неосвещенной ниши. Подбежав, увидела лежащих профессора Инверда и Светозара. Все верно, копирование ауры высшими призраками не дается легко даже магам. «Их нужно вытаскивать», — крикнул мне магистр Тессорт. Но мы не успели. Внезапно все здание университета содрогнулось, а в следующее мгновение из стены взметнулись 2 темно-зеленые призрачные плети, хлестким ударом обхватили шеи бессознательного Светозара и захрипевшего от удара профессора Инверда и потащили обоих волоком по полу обратно, обратно вниз. «Треклятый двурогий, он пришел в себя», — простонал магистр Тессорт и резко толкнул меня в сторону, выводя из-под удара еще одной плети. Но стоило мне упасть, как другая энергетическая петля выскользнула из расщелины между камней и жестким захватом обвела шею. Я захрипела, пытаясь ухватиться хоть за что-то, едва меня с силой потащила вниз. Магистр дернулся было ко мне, но не смог ни перехватить, ни остановить плеть. Его магия уже таяла на глазах, и его сила, и он сам. И мне оставалось лишь с ужасом смотреть, как он отдаляется от меня, утаскиваемый, впаянный в стены университета магией, и понимать, что еще немного, и от удушья я потеряю сознание. А потому даже не сразу поняла, что бегущий ко мне магистр в знакомой коричневой магии действительно существует, и это... Аттинур. «Сагравера!» — раздался его крик, и утаскивающая меня петля осыпалась снопом искр. Ректор подбежал, опустился на одно колено, дернул за плечи и почти неприязненно спросил. «Жива?» Неуверенно кивнула, неверяще вообще, глядя на Аттинура, которого же Воронир убил. Точнее, даже прирезал, как он сказал. «А где Валентайн?» — сразу задал глава ума следующий вопрос. «Магистра Валентайна больше нет», — прошептала я. «Его убил магистр Воронир». Оттенур на мгновение прикрыл глаза, словно справляясь с ударом, посмотрел на меня и хрипло произнес. «Плохо. С Валентайном был шанс договориться». И он, стремительно поднявшись, посмотрел вглубь, уводящего вниз коридора с решимостью человека, приготовившегося к смерти. «Что с Ворониром?» — неловко поднимаясь с пола, спросила я. «Он же невменяем». Не глядя на меня, магистр Оттенур кратко ответил. «Я знал, что рано или поздно Воронир придет за моей жизнью, предварительно постаравшись отнять весь мой резерв, и подготовился к этому. К сожалению, ментальный удар затуманил его разум на гораздо меньший период времени, чем мы рассчитывали. Радович, уходите. Менее всего я расположен видеть вашу поднадоевшую мордашку перед собственной смертью». И решительно двинулся вниз. Я бросилась следом. «Радович!» — ректор остановился, не оборачиваясь. «Избавьте меня от вашей прилипчивой личности. Или вы считаете, что у вас хватит магии для участия в магическом сражении?» «У меня бы ни на какое сражение сейчас не хватило магии, но...» «Но если вы лишитесь сознания во время схватки с Ворониром, у меня хватит сил на то, чтобы привести вас в чувство», — робко сказала я. Оттенур обернулся, смерил откровенно оценивающим взглядом, прикидывая перспективы, махнул рукой и, сдавшись, решил. «Ну ладно, пошли. Лишняя помощь мне не то чтобы поможет. Тут уже вряд ли что поможет в принципе, но не повредит точно. Итак, Радович, запомните, наша задача — задержать Воронира на максимально возможный срок. Фактически, я искренне надеюсь на то, что меня он будет убивать достаточно долго для того, чтобы наши смогли выйти из-под удара». И стремительно зашагал вперед так, что мне пришлось догонять бегом. Не обращая внимания на то, что я едва поспеваю за ним, ректор начал быстро вводить меня в курс дела. «Ты вовремя передала сведения королю, очень вовремя, Радович. И за возвращение, пусть и призрачного магистра Тессорда, в реальность спасибо. Прости, благодарственные грамоты выдать уже не успею. Далее. В настоящий момент все зараженные деревни заблокированы. Прибегнув к помощи жрецов храма Древуна, мы смогли полностью остановить заражение. В сговоре участвовало 180 членов купеческой гильдии. С ренегатами купцы разобрались сами. Предельно жестоко, но кто будет их винить за это?» Резко свернув, он избежал захвата выскользнувшей из-за камня петли и уничтожил ту, что обхватило мою шею. Но на этот раз петли были куда толще и агрессивнее, и уничтожение далось с трудом даже Оттенуру. «Быстрее!» — прохрипел он, срывая с шеи и активируя один из артефактов с энергетическим зарядом. «Воронир захватывает контроль над университетом, а здесь Мстислава». Голос Оттенура резко осип. «Профессор Нарски тоже здесь?» — изумленно переспросила я. «Жаль, не успел обнять ее», — глухо произнес ректор, уничтожая еще одну петлю, выскользнувшую из мрака, и ответил мне. «Все здесь. Утреннее собрание студентов имело целью обеспечить нахождение магов вне стен университета стихий, по причине того, что все это один мощный накопитель энергии, и нападать на Валентайна в момент, когда в его распоряжении были все силы и жизни студентов, было бы самоубийством. Я вдруг подумала, что то, что мы сейчас возвращаемся в логово Воронира, для Оттенура и так является самоубийством. Но он продолжал решительно идти навстречу своей смерти, потому что хотел дать хоть какой-то шанс на выживание тем, кого, видимо, сегодня привел на бой, имеющий все шансы превратиться в бойню. «Как сдох Валентайн?» — вдруг спросил Оттенур. «Заклинание Аградона», — поспешая за ним, ответила я. «Жуткая смерть», — после секундного молчания отозвался ректор. И остановился перед дверью, ведущей в ритуальный зал, каким-то образом зная, где конкретно находится Воронир. Остановился, резко выдохнул и вдруг сказал, не глядя на меня. «Слушай, Радович, если выживешь, скажи ей, что она была моим светом. Всегда». И отшвырнул меня в сторону, спасая от заклинания, которое с той другой стороны разнесло обитую железом дверь в щепки. Дверь словно взорвалась, снеся половину стены и не повредив отгородившегося щитом Оттенура. А дальше начался ужас. «Кого я вижу?» — раздался голос магистра Воронира, и в нем более не было даже намека на безумие. Это был уже тот умный, коварный и жестокий магистр Воронир, Каким знала его я, каким знали его все. Расчетливый и хладнокровный Воронир, вызывающий панический ужас. «Что ж», — медленно проговорил магистр, пристально глядя на с трудом удерживающего щит ректора Ума. «Ты всегда был подлым щенком, Аттенур, и старикашка вышел из тебя не лучше. Это было сказано еще спокойно, а вот затем... Я убил отца!» И в этом яростном рыке прозвучала вся боль, отчаяние и гнев от утраты. И я поняла, насколько для Воронира стало ударом осознания сотворенного. Это тогда затуманенный разум ничего толком не осознал, а вот сейчас горе обрушилось на мага со всей силой. «Я!» — рык, перешедший в хрип. Ректор встретил ярость Воронира хладнокровно и также холодно ответил. «Собаке собачья смерть». Воронир застыл, а затем глухо, разъяренно зарычал и нанес удар, который смел Аттенура вместе с частью стены, впечатав в противоположную часть коридора и разнеся в пыль щит, которым ректор пытался прикрыться. А затем с рыком раненого зверя, выскочив из полуразрушенной залы, магистр ринулся на пытающегося подняться ректора и получил камнем по голове. «Да, у меня практически не осталось резерва, ничего, кроме искр энергии, способных разве что привести в чувство, но магия превосходно развивает меткость, а камней тут валялось в избытке». «Ты!» — прорычал Воронир, резко повернувшись. Лицо его было рассечено, кровь заливала правый глаз. И в этот момент ударил Аттенур. Поток магии снес Воронира с большей частью каменного крошева и впечатал высокий потолок, а оттуда маг рухнул на пол с огромной, магически усиленной скоростью. Ни один человек после подобного бы не встал, но Воронир вскочил мгновенно. И это в то время, как Аттенур уже не мог даже сесть нормально. Я схватила следующий камень, побольше первого, и запустила, прежде чем даже подумала об этом. Удар в висок был сильным, но Воронира не свалил, и магистр медленно, угрожающе медленно повернулся ко мне. «Эксагар!» — прохрипел Аттенур, формируя черный магический клинок, и, рванувшись изо всех сил, запустил его. Воронир уклонился. Легко, практически играючи, и клинок ушел в стену, расплавив ее по контуру человеческого тела. «Это все, на что ты способен?» — издевательски поинтересовался мой некогда спаситель. А в следующее мгновение все имеющиеся в разрушенном коридоре камни рассыпались в прах, даже тот, который я схватила. Не успела кинуть, уже ничего не успела. Одно движение, и меня охватила призрачная плеть, а через миг я стояла прикованная в ритуальном зале напротив откровенно потрясенного древнего и слегка ошарашенного Гарата. Не потрясло их вовсе не произошедшее только что сражение. Потрясло абсолютно другое. Стена в изголовье жертвенника стала одним магическим экраном. И вот на нем было ясно и отчетливо видно, что тысячи зеленоватых призрачных плетей оплели студентов университета стихийных сил, прижав к стенам. И заметно, так что по петлям перекатывались потоки, словно они пили глоток за глотком, высасывая энергию из оказавшихся в западне юных магов. «Смотри», — Воронир, могучий, широкоплечий, втащил казавшегося стариком в сравнении с ним, избитого и ослабевшего Аттенура. «Смотри, падаль, думал отвлечь меня и спасти их, действительно верил в это». Резкий поворот головы, взметнувшиеся вороные волосы, по орлиному цепкий взгляд на экран и пугающая едкая. «А где же наш Анарский, Аттенур? Где та, которую ты берег от меня все эти годы, щенок престарелый?» И глухое. «Ты заставил меня убить родного отца, мразь. Я заставлю тебя смотреть на смерть любимой женщины». И экран стремительно приблизил изображение стены, точного места, о котором Воронир знал. Вот только стена в этом месте была пуста. Там лишь висела, судорожно дергаясь, оборванная зеленая энергетическая плеть. Это стало шоком для Воронира, абсолютным непередаваемым шоком для глядевшего и не верившего в то, что видит магистра. В этой потрясенной тишине вдруг прозвучало иронично насмешливое. «Меня всегда искренне удивляло ваше стремление использовать женщин для достижения своих целей». Воронир застыл, затем медленно развернулся, разжав пальцы и позволив Аттенуру бессильно, словно тряпичный мешок, рухнуть на пол. а я, задержав дыхание, смотрела на находящегося в изломанном проходе черного дракона. Ирнарн стоял, расслабленно сложив руки на груди, и с нескрываемым презрением взирал на тяжело дышащего, собирающего силы для удара Воронира. Но если за магистра Оттенура я переживала до безумия, то за Ирнарна нет, ни на секунду, ни на мгновение. Я смотрела на главнокомандующего и понимала, что это все, для Воронира все. Ирнарн уничтожит его, даже не напрягаясь и не позволяя причинить вред никому более. И хватило одного взгляда на магический экран, висящий в изголовье Гарата, чтобы догадка подтвердилась. Энергетические петли разрушались, сковывающие студентов плетения ломались, осыпаясь трухой и лишая Воронира энергии, которую он пытался, отчаянно пытался призвать. Я только одного не могла понять, что могло разрушить энергетические петли так, что они просто на глазах рассыпались на части. Колония Гема — умнейший коллективный разум. Я в целом искренне признателен за создание разумной черной плесени. Как видите, пригодилось, — сообщил Ренарн, насмешливо глядя на раз за разом пытающегося собраться с силами магистра Воронира. С удовольствием познакомил бы вас, но у вас уже назначена очень важная встреча. И в полуразваленный зал бесшумно и незримо шагнул Грасс, оставляя на трухе из камня следы, вдвое превышающие размер следов голода. И я поняла, кто это. Предводитель Грассов, который говорил со мной в Горлумском лесу. Тот, кто напоследок прорычал исчезающему в портале Ворониру: «Месть! Всегда, везде месть!» И вот сейчас, видимо, время для мести настало. Воронир взвыл. «Не здесь», — спокойно произнес Ренарн. И шагнул ко мне с едва читающейся улыбкой, скрывающейся в серебряных искорках изумрудных глаз. Подошел, закрыв своим могучим телом Грасса, выволакивающего из разрушенного ритуального зала отчаянно сопротивляющегося и орущего Воронира. Скользнул пальцами по моим вздернутым над головой рукам, коснулся лица по контуру, приподнял за подбородок, заглушая для меня вопли гибнущего магистра где-то там, в глубине подземных уровней, и произнес: «Есть одна маленькая проблема, сердце мое». «Какая?» — выдохнула я, глядя на него широко распахнутыми, сияющими глазами. И Ренарн нехотя сообщил: «Фактически половину своего мира спасла ты, вовремя передав информацию королю и обеспечив возможностью существования магистра Тессорда». Дракон улыбнулся моему искреннему изумлению и продолжил: «Среди исключительно твоих заслуг также сохранение существования ямщика, спасение расы Грассов и обнаружение ловушки, скрытой в кольце правды твоего дохлого ректора». «Я жив», — раздалось хриплое с пола. «Разговорчивость — не самый верный путь к выживанию», — холодно сообщил ему Иронарн. Укоризненно посмотрела на него. Правящий дракон передернул плечами, взглянул мне в глаза и неожиданно спросил: «Как насчет золота?» Я улыбнулась. И продолжала улыбаться, все так же глядя на него сияющими от счастья глазами и не веря тому, что все закончилось. Триединый, все наконец-то закончилось, и все живы. Ну, кроме Воронира, его где-то там вдали продолжали убивать с максимальной жестокостью. Но кто осудит предводителя Грассов? Я не осуждала, не могла. После всего, что мне было известно, после попытки Воронира уничтожить всю расу этих призрачных псов, всех, включая совсем маленьких детей... «Нет», — вдруг воскликнула Сурат, меняя облик и становясь человеком, ну, судя по голосу. «Просто я не видела. Весь мир для меня сейчас заслонял Ренарн, и всем этим миром он для меня становился. Медленно, но верно он становился для меня всем». И дальнейшие слова древнего я расслышала словно сквозь пелену тумана. «Главнокомандующий, вы потребовали от меня невмешательства. Я согласился в обмен на возможность защиты прав моей подопечной». Черный дракон проигнорировал полностью и его заявление, и вообще практически все на свете. «Драгоценности», — продолжил он откровенно покупать меня. «Мы можем оформить твое участие в спасении мира как работу по найму с максимально высокой оплатой труда». «Это жульничество», — возмутился древний. Я едва ли расслышала его слова, с нежностью глядя на черного дракона. С нежностью, благодарностью, восхищением и чем-то еще, чему у меня не было определений. Зато имелось четкое определение того, что он сделал, Я тихо прошептала. «Ты всех спас. И именно спас, потому что мог поступить иначе. Мог явиться сюда с отрядом боевых драконов и сжечь все, и всех тех одурманенных магов, что кинулись бы на защиту медленно, но верно убивающего их родного учебного заведения. Мог бы уничтожить магистров, всех тех, кто так истово ненавидел драконов, но вместо этого в сотрудничестве с плесеневой колонией изобрел вино, способное вернуть ясность мыслей и уничтожить не людей, возвращенную в них ненависть. Он мог бы многое, мне ли не знать, и Ренарн был способен одним приступом ярости сметать города и разрушать горы, но вместо этого право на месть, подаренное Грассом, право на жизнь, подаренное разумной плесени, и спасение моего мира без жертв и разрушений». И, судорожно сглотнув, прошептала, не отрывая взгляда от его темно-зеленых глаз. «Я считаю, что условия сделки были выполнены». Вертикальные черные драконьи зрачки отчетливо сверкнули серебром. Но я даже не вздрогнула, продолжая смотреть на Эренарна. Смотреть и видеть в нем больше, чем дракона, кажется. Кажется, я действительно начинала видеть в нем гораздо больше, чем только дракона. «Нет», — разъяренно прорычал древний. «Милада просто не в себе после всего, моя подопечная». «Я так понимаю, главная ваша проблема в том, что подопечная у вас в исключительно единичном количестве». Не отрывая от меня нежного взгляда, ледяным тоном произнес Ренарн. «Полагаю, самое время это исправить, так что, уважаемый Асурат, забирайте это щербатое недоразумение с жертвенника и дохнущего магистра с пола и ступайте реанимировать студентов, которые отныне находятся под вашей ответственностью». Но Гарат с жертвенника спрыгнул сам. Причем так резко, что Ренарн обернулся к нему, открыв и мне обзор на происходящее. Гарат выглядел жутко. Его короткие серебристо-платиновые волосы были белы настолько, что казались, искрились снегом, а в глазах разливалась чернота. Абсолютная, глухая, безысходная, страшная. Старший правящий дракон брезгливо сорвал с себя остатки оков, отбросил искореженное железо, одним движением швырнул в обессиленного магистра Аттинура телепортационный браслет, и маг исчез в то же мгновение. А вот после владыка, подняв голову, посмотрел на брата и холодно, но с отчетливо слышным злым наслаждением поинтересовался. «Щербатое недоразумение, говоришь?» И улыбнулся, издевательски и широко, демонстрируя рот, полный идеальных белых клыков, весь комплект. «Ежин, трава, братишка, на правящих драконов не действует», — добил Гарат. И лицо Ренарна окаменело. А древний, пошатнувшись, ухватился рукой за стену, как и я, потрясенно глядя на владыку долины драконов. «Я пытался сказать об этом вкусняшке», — криво ухмыльнувшись, произнес Гарат. Но наша наивная девочка иногда не понимает даже самых прямых намеков. Так что, малыш, отдашь ее мне или заставишь нас обоих наблюдать за ее смертью? Кстати, благодаря благословению древних, очень скорой смертью. Решать тебе. Ты ведь у нас самый умный. И, оттолкнувшись от жертвенника, он ушел, не оглядываясь. Это видела лишь я, полными слез глазами, проследив за тем, как тот уходит, нанеся удар в спину родному брату, который пошел на все, чтобы сохранить ему жизнь. Но это и Ренарн пошел на все, а Гарат... Невольно вспомнила, что рассказывала о нем профессор Нарски, что говорила Сурат, и тот взгляд убийцы в лесу, когда я пыталась защитить Тихомира. Древний, съежившись до привычного мне вида дракоши, поскреб когтем подбородок, и все, что мог сказать, это потрясенное... «Мда...» Я лишь мельком отметила его уменьшение и движение, во все глаза глядя на Ренарна. Застывшего, словно окаменевшего, с абсолютно пустым взглядом Ренарна. Он, почувствовав мой взгляд, словно находясь в каком-то стазисе, отрешенно произнес: «Тебя нужно освободить, да?» И железо с моих наручников стекло вниз черными каплями, освобождая запястье и позволяя мне опустить руки. И Ренарн словно не заметил этого, продолжая смотреть все так же в ту сторону, устало, обреченно, безрадостно. Я, — начал было древний, — но замолк. Затем, размернувшись, медленно, тяжело ступая, вышел из разрушенного ритуального зала, опустив плечи. Где-то там наверху слышались крики радости, поздравления. Кажется, напавшие на университет стихийных сил магии с трудом выжившие студенты еще не верили в то, что выжили. Там царила радость, а здесь... «Иренарн!» — тихо едва слышно позвала я. Он промолчал, даже не пошевелившись. «Иренарн!» — я подошла ближе, пытаясь заглянуть в остекленевшие, казалось, ничего не видящие нечеловеческие глаза. И мой дракон отмер лишь за тем, чтобы глухо произнести. «Гарет сказал правду. Рано или поздно я убью тебя». И портал вспыхнул, унося нас обоих прочь из университета.